Джанни сразу понял, что в квартире он не один. Можно было назвать это шестым чувством, инстинктом самосохранения, как угодно. Он почувствовал разницу мгновенно и инстинктивно перешел на шаг, от которого отказался больше года назад. То есть он думал, что отказался от него. Похоже, от навыков, которые были с тобой на протяжении всей жизни, избавиться не так-то просто. Он двигался по квартире без малейшего звука. Его тело словно растворялось в обстановке, сливалось со стенами, превращаясь в свою тень. Джанни прислушался, и его уши моментально уловили шорох, шелест одежды, чей-то приглушенный вздох, легкие шаги. Он двигался от одной комнаты к другой, все четче и четче ощущая незнакомого человека поблизости. Это ощущение нарастало и пузырилось, как отличное шампанское. Джанни заглушил голос разума и включил интуицию, которая привела его к спальне. Сначала он услышал ее. Она что-то бормотала себе под нос. Этот низкий, хриплый голос заинтриговал его еще до того, как он смог увидеть ее. Джанни замер на пороге и взглянул на лежавшую на полу женщину. Не полицейский. Ни один полицейский не выглядит так, как выглядела она. Он охватил ее быстрым оценивающим взглядом. Красная шелковая блузка заправлена в очень короткую по фигуре черную юбку. Длинные стройные ноги и крошечные ступни, обутые в пару черных туфель на огромных каблуках. При взгляде на столь соблазнительную женщину его тело мгновенно отреагировало выбросом тестостерона. Ему захотелось увидеть ее лицо. Не только для того, чтобы узнать, кто вторгся к нему в квартиру, но и для того, чтобы удостовериться, ее внешность так же прекрасна, как и ее фигура. Наклонившись, он схватил ее за лодыжки и потянул. Ее удивленный вскрик прозвучал, как музыка. Джанни задержал преступницу с поличным, и ее юбка поднялась еще выше. Правда, стоило ему об этом подумать, как она дернулась, освободилась от его хватки, натянула юбку пониже и взбрыкнула ногой с острым каблуком. «Эй!» Джанни вовремя отпрыгнул, увернувшись от ее удара. Незнакомка попятилась. Ее зеленые глаза расширились от удивления и страха. Короткие темно-рыжие волосы упали ей на лоб, и она, тряхнув головой, откинула их назад. Вскочив на ноги, девушка сжалась, как пружина, словно готовая к драке, и Джанни едва не рассмеялся при мысли об этом. «Драться с вами я не собираюсь», — коротко сказал он. Женщина рассмеялась и покачала головой. «Ваша беда». Она бросилась на него без предупреждений, выбросив вперед руку. Не будь Джанни начеку, она застигла бы его врасплох, но он был готов к ее нападению. Схватив ее за руку, он развернул ее и толкнул на кровать. Не давая времени на размышления, Джанни оседлал незнакомку и прижал своим весом к широкому матрасу. «Слезьте с меня!» — яростно прошипела она. Судя по акценту, она была американкой. Ее глаза сверкнули зеленым льдом, и, может быть, кто-то другой и подчинился бы ее требовательному голосу, но Джанни даже не шелохнулся. Он не сдвинулся с места до тех пор, пока не получил ответа на все свои вопросы. — Вы никуда не уйдете, по крайней мере сейчас, — сказал он, прижимая ее плечи к матрасу. В ответ она подняла коленку и ударила его в спину. — Довольно, — велел Джанни. — А вы остановите меня, — с вызовом бросила она, пытаясь избавиться от давления его рук и одновременно извиваясь под ним. — Не думайте, что я этого не сделаю. Его голос перешел в утробное рычание. «Но должен заметить, я получаю удовольствие от ваших попыток освободиться». Джанни добился желаемого. Она застыла, как изваяние. «Вот и умница», — сказал себе Джанни, чувствуя, как возбуждается. Ее глаза по-прежнему метали молнии. Дыхание участилось, и белоснежные крошечные пуговички на ее красной шелковой блузке начали расстегиваться. «Да уж, соблазнительно», — подумал Джанни, а затем заставил себя сосредоточиться на женщине-взломщице, проникнувшей в его квартиру, а не на его восхитительном теле. «Уже лучше», — одобрительно сказал он. «А сейчас, когда вы успокоились, расскажите мне, что привело вас в мой дом». «Слезьте с меня, тогда мы поговорим», — процедила она сквозь стиснутые зубы. Джанни рассмеялся. «Я что, действительно выгляжу таким простаком?» Покачав головой, он снова спросил: «Что вы здесь делаете?» Она шумом выдохнула, подумала секунду и попыталась как можно кокетливее произнести: «Я ждала вас». Позабавленный и заинтригованный, Джанни смотрел на ее лицо и видел в ее глазах холодный расчет. «В самом деле?» Прошла секунда-другая. Женщина пробурчала что-то неразборчивое, а затем призналась: «Ну ладно, нет». «А жаль», — с кривой усмешкой подумал он. Найти под своей кроватью женщину было таким же соблазном, как найти ее в своей постели. Особенно такую привлекательную женщину. Но для начала нужно узнать, как она попала в его квартиру и какого черта здесь делает. «Если вам не нужна моя компания, почему вы здесь? Что вам надо?» Незнакомка молча продолжала испепелять его взглядом. Джанни подумал, что лучше бы не смотреть на него так пристально. Ведь она не знала, как этот страстный блеск ее зеленых глаз на него действует. Прошло много времени с тех пор, как он возбуждался от одного лишь взгляда на женщину. Но в незнакомке было что-то особенное. Может быть, дело в ее воинственном выражении лица? Или он просто слишком долго жил без женщины? «Что, нечего сказать?» — спросил Джанни. «Тогда позвольте я объясню. Единственное возможное объяснение для вашего присутствия здесь сегодня вечером заключается в том, что вы воровка. Хотя, надо признать, симпатичная воровка», — добавил он, окидывая взглядом ее пышную грудь, и продолжил. «Но это дело не меняет. Если вы думаете, что я окажусь более великодушным, чем жертвы ваших прежних взломов, и отпущу вас, уверяю, этого не произойдет». «Я ничего не взламывала». Джанни взмахом руки заставил ее замолчать. «Мне любопытно узнать, как вы проникли в мою квартиру и чем вы думали поживиться. И поверьте, я получу ответы на свои вопросы до того, как вы двинетесь с места». Рот у нее приоткрылся, она глухо засмеялась и в полном недоверии уставилась на него. «В этой комнате вы единственный вор, Коретти». «А, — сказал он, и в его голосе слышалась заинтересованность. — Так вы меня знаете. Значит, это не случайная кража?» «Это не... должен признать. Мне еще не приходилось встречать такого привлекательного взломщика», — сказал Джанни и вновь окинул взглядом ее тело. Незнакомка стиснула зубы. «Я не взломщица». «Так значит, вы мелкая воровка, решившая перенять у меня мастерство? Если вы знаете, кто я и в какой семье я принадлежу, вы также должны знать, что учеников я не беру. Кто вы и что вам здесь надо?» «Я человек, у которого достаточно доказательств, чтобы отправить вашего отца за решетку». Теперь все внимание Джанни действительно принадлежало ей.